Виктор Харебов, Сергей Харебов. Хроника капитана Веллингтона. Читает Алексей Донков. Примечание. Все имена и события вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Предисловие. История капитана Веллингтона – это не просто приключенческая хроника событий. Это приключение и философское размышление, объединенное в одном тексте. Откройте эти страницы, и вы погрузитесь в мир тайн, интриг, штормов и сражений. Это история о том, как на жизненном пути обстоятельства изменяют не только судьбу героя, но и тех, кто рядом с ним. Возможно ли сохранить себя, когда сердце и разум разрывают противоречивые желания? Что важнее, долг или любовь? Эти вопросы звучат со страниц хроники, предлагая читателю не просто увлекательную историю, но и глубокое размышление о жизни и ее смысле. Скупые строки дневника и архивные документы раскрывают перед нами глубокую драму, пронизанную вечными темами чести, любви и судьбы, которые, несомненно, найдут отклик в каждом из нас. Капитан Джошуа А. Крук. Инвернес, северо-западный Хайлендс, Шотландия.